Истинное величие. В главах 17 от Матфея, 9 от Марка и 9 от Луки мы изучали преображение Господа Иисуса Христа. В тексте, который мы рассмотрим сегодня, Господь Иисус Христос вместе с 12 учениками возвращается в Капернаум. По дороге туда он снова начинает разговор о своей надвигающейся смерти. Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Матфея 17:22, Марка 9:31, Луки 9:44. Если мы посмотрим на текст из Писания, который мы изучаем в нашей сегодняшней беседе, мы заметим расхождение в деталях в синоптических Евангелиях. Сущность сообщения, однако, везде остается неизменной. Мы проследим учение Иисуса Христа и реакцию Его учеников относительно вопроса о том, что есть истинное величие. Матфей начинает главу 18 своего Евангелия следующими словами. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». У Луки мы находим только следующее упоминание. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше?» Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Этот эпизод, который рассматривается в данных библейских текстах, демонстрирует лучше, чем что-нибудь другое, насколько далеки были ученики от истинного понимания значения его мессианства. Многократно говорил он им о том, что его ожидает. Но они все равно продолжали думать о его царстве с земной точки зрения, представляя самих себя в роли его государственных министров в этом царстве. Когда он их спросил, о чем они спорили, им нечего было ответить. Им стало стыдно, потому что они увидели, что он знал их мысли. И Он знает нас с вами, своих сегодняшних учеников, и видит, что мы замышляем в наших сердцах. В ответ на вопрос учеников Господь Иисус Христос взял маленького ребенка и сказал: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Матфея 18:5-6. В данном случае дитя может также означать новичка в вере, того, кто только что уверовал, кто еще не стал духовно зрелым и утвердившимся в вере, кого еще легко совлечь с правильного пути. Ученики, должно быть, очень удивились, когда Господь Иисус Христос не назвал ни одного из них большим в Царстве Небесном, но вместо этого подозвал к себе маленького ребенка, чтобы на его примере показать ученикам, о чем им следовало бы думать. Ребенок обладает такими качествами, которые делают его естественным символом тех людей, которые будут обитать на небе. Он скромен, он не стремится к высокому положению, он зависит от других, он в простоте сердца доверяет другим, он беспомощен, не в состоянии помочь себе. Таким образом, дитя, а также верующий христианин, будут большими в Царстве Небесном, потому что у них обоих есть с ними рядом Бог и Христос. Более того, Христос говорит, что у них есть также ангел-хранитель. Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Матфея 18:10. Не говорит ли это о том, что свободный доступ к Богу открыт для тех, которые боятся Его, любят Его и благоговеют перед Ним? Относительно тех малых сих, которые верят в Господа, Иисус также делает предостережение. Он говорит, что этих малых сих будут подвергать соблазну. Но эти соблазнители будут сурово наказаны. И в наши дни, когда мы видим вокруг столько злоупотреблений по отношению к детям, и когда дети Божьи жестоко преследуются, то есть совершается насилие над смиренными и беззащитными людьми, мы должны с полной серьезностью отнестись к предостережению Иисуса Христа, потому что Он сдержит свое слово. И далее, употребляя в качестве примера части человеческого тела, Господь Иисус Христос предостерегает о соблазнах, которые могут прийти из-за того, что человек ставит камень преткновения на пути своего ближнего. Таким образом, мы видим, что Господь Иисус Христос старается преподать своим ученикам наиболее важную истину, а именно, величайшим в Царстве Божьем будет тот, кто в смирении служит другим. Чтобы стать великим в Царстве Божьем, человек должен обратиться и стать в своей вере в Бога подобным малому ребенку. Иисус требует, чтобы его ученики умышленно и сознательно становились такими, какими дети становятся естественно, бессознательно. Ученики должны жить скромно, отдавая себя полностью на служение самому царю. Он был скромнейшим из людей. Он представляет собою превосходнейший образец того, что значит быть скромным. Скромным настолько, что забываешь о самом себе. Мы не можем сказать, что он был о себе небольшого мнения, но мы можем сказать, что он не думал о себе вовсе. Он думал только о славе Отца и о благе человечества. В нем не было ни малейшего намека на стремление возвеличить себя, и он отвращался со священным отвращением от всякого, кем руководили подобные побуждения. Что касается его самого, он никогда не искал и никогда не принимал почестей от людей. Он пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить другим. Он, величайший из людей, смирил себя до положения самого скромного, избрал родиться в яслях, в сарае, был человеком скорбей, претерпел отсутствие уважения со стороны других, даже ненависть со стороны мира, ненависть, которая достигла кульминации, когда его пригвоздили ко кресту. И через это поразительное смирение он продемонстрировал свое божественное величие, если вы готовы провести свою жизнь, делая это кажущееся миру неважным, никогда не пытаясь достичь того, что мир называет величием, вы станете великим в глазах Бога. Иисус как будто хотел сказать своим ученикам и нам, его сегодняшним последователям, следующее. Как вы можете надеяться на доступ в Царство, дух которого настолько отличается от того духа, который движет вами? Не стыдно ли вам быть свидетелями поразительного контраста между скромностью небесного и гордыней человеческой? Оставьте тщеславные и пустые помышления. Воистину, великие люди отдают себя Христу настолько самозабвенно и бескорыстно, что у них не остается ни времени, ни желания интересоваться тем, какое место они займут в этом мире или в мире грядущем.